Глава 15. Следующие 2-3 дня были окутаны для Алексея густым и жарким туманом, которым нечетко и призрачно видел он происходящее. Действительность смешивалась с бредовыми снами, и только уже много времени спустя удалось ему восстановить истинные события во всей их последовательности. Беглая деревня жила в вековом бору. Землянки, одетые еще снегом, прикрытые сверху хвоей, с первого взгляда трудно было даже заметить, дым из них валил точно из земли. В день появления здесь Алексея было тихо и сыро. Дым льнул к мху, цеплялся за деревья, и Алексею показалось, что местность эта объята затухающим лесным пожаром. Все население, преимущественно бабы и дети, да несколько стариков, узнав, что Михайло везет из лесу неведомо откуда взявшегося советского летчика, по рассказам Федьки, похожего на сущий шкелет, высыпала навстречу. Когда тройка с салазками замелькала меж древесных стволов, бабы обступили ее и, отгоняя шлепками и подзатыльниками, сновавших под ногами ребятишек, так стеной и пошли, окружив сани, охая, причитая и плача. Все они были оборваны и все казались одинаково пожилыми. Копоть землянок, топившихся по-черному, не сходила с их лиц. Только по сверканию глаз, по блеску зубов, выделявшихся своей белизной на этих коричневых лицах, можно было отличить молодуху от бабки. «Бабы, бабы, ах, бабы, ну что собрались? Ну что, театр это вам? Спектакль?» — серчал Михайло, сноровисто нажимая на свой хомучек. «Да не снуйте вы под ногами, бога ради, овцы, прости, господи, полоумные!» А из толпы до Алексея доносилось: «Ой, какой! Верно, шкелет! Не шевелится! Жив ли? Без памяти он! Чего же то с ним? Ой, бабоньки! Уж тощ!» Потом волна удивления схлынула. Неизвестная, но, очевидно, страшная судьба этого летчика поразила баб. И пока сани тащились по опушке, медленно приближаясь к подземной деревне, затеялся спор, у кого жить Алексею. «У меня землянка суха, песок-песочек и воздух вольный. Печура у меня», — доказывала маленькая круглолицая женщина с бойко сверкавшими, как у молодого негра, белками глаз. «Печура! А живет-то вас сколько? От одного дух приставишься. Михайло, давай ко мне. У меня 3 сына в красноармейцах, и мучки и малость осталось. Я ему лепешки печь стану». «Нет-нет, ко мне, у меня просторно, вдвоем живем, места хватит, лепешки тащи к нам, все равно ведь ему где есть. Уж мы с Ксюхой его обиходим, у меня лещ мороженый есть и грибков белых ниток. Ушицу ему суп с грибками». «Где же ему ушицу? Он одной ногой в гробу. Ко мне его дядь Миша, у нас корова, молочко». Но Михайло подтащил сани к своей землянке, находившейся посередине подземной деревни. Алексей помнит, лежит он в маленькой темной земляной норе. Слегка чадя, потрескивая и роняя искры, горит воткнутая в стену лучина. В свете ее видны снар-стол, сколоченный из ящика от немецких мин и утвержденный на вкопанном в землю столбе. И чурки около него вместо табуреток, и тонкая постарушечья одетая женщина в черном платке, наклонившаяся к столу, младшая сноха деда Михайла Варвара, и голова самого старика, повитая седыми негустыми кудрями. Алексей лежит на полосатом тюфяке, набитом соломой. Накрыт он все той же бараньей шубой, состоящей из разноцветных заплат. От шубы приятно пахнет чем-то кислым, таким обиходным и жилым. И хотя все тело ноет, как побитое камнями, а ноги горят, точно к ступням приложены раскаленные кирпичи, приятно лежать вот так неподвижно, зная, что никто тебя не тронет, что не надо ни двигаться, ни думать, ни стеречься. Дым от камелька, сложенного на земле в углу, стелется сизыми живыми переливающимися слоями, и кажется Алексею, что не только этот дым, но и стол, и серебряная голова деда Михайлы, всегда чем-то занятого, что-то мастерящего, и тонкая фигура Вари, все это расплывается, колеблется, вытягивается. Алексей закрывает глаза. Открывает он их, разбуженный током холодного воздуха, пахнувшего в дверь, обитую дерюшкой, с черным немецким орлом. У стола какая-то женщина. Она положила на стол мешочек и еще держит на нем руки, точно колеблясь, не взять ли его обратно. Вздыхает и говорит Варваре: «Манка это. С мирного времени для Костюньки берегли. Не надо ему теперь ничего, Костюньки-то. Возьмите кашки, вот постояльцу своему сварите. Она для ребятишек, кашка-то, ему как раз». Вернувшись, она тихо уходит, овея всех своей печалью. Кто-то приносит мороженого леща, кто-то лепешки, испеченные на камнях камелька, распространяющие по всей землянке кислый теплый хлебный порог. Приходит Серенька с Федькой. С крестьянской степенностью Серенька снимает в дверях с головы пилотку, говорит: «Здравствуйте вам!» Кладет на стол два кусочка пиленого сахара с прилипшими к ним крошками махры и отрубей. «Мамка прислала. Он полезный, сахар-то. Ешьте!» Говорит он и деловито обращается к деду. «Опять на пепелище ходили. Чугунок откопали. Два заступа, не больно обгорелые, топор без топорищ. Принесли, сгодится». А Федька, выглядывая из-за брата, жадно смотрит на белеющие на столе кусочки сахара и шумом втягивает слюну. Только уже гораздо позже, обдумывая все это, Алексей сумел оценить приношения, которые делались ему в селении, где в эту зиму около трети жителей умерло от голода, где не было семьи, не похоронившей одного, а то и двух покойников. «Эх, бабы, бабы, цены вам, бабы, нет. А? Слышь, Алёха, говорю, русской бабе, слышь, цены нет. Её стоит за сердце тронуть, она последнее отдаст. Головушку положит баба-то наша, а? Не так?» — приговаривал дед Михайло, принимая все эти дары для Алексея и снова берясь за какую-нибудь свою вечную работёнку. За починку сбруи, пошивку хомутов или подшивку протоптавшихся валенок. «И в работе, брат Алёха, она, эта самая баба, нам не сдаёт. А то и тю-тю, гляди, обставит мужика-то на работе. Только язык этот, бабий, ох, язык. Заморочили мне, Алёха, эти самые чёртовы бабы голову. Ну, просто навовсе заморочили. Как Анися-то моя померла, я грешный человек и подумал: слава тебе, Господи, поживу в тишине покоя. Вот меня Бог и наказал. Мужики-то наши, кои остались в армии непозабратые, все при немцах в партизан подались. И остался я за великие свои грехи бабьим командиром, как козел в овечьем стаде. Ох-хо-хо!» Много такого, что глубоко поразило его, увидел Алексей в этом лесном поселении. Немцы лишили жителей плавней домов, добра, инвентаря, скота, обиходной рухляди, одежды. Всего, что нажито, было трудом поколений. Жили люди теперь в лесу, терпели великие бедствия. Страх от ежеминутной угрозы, что немцы их откроют. Голодали, мерли. Но колхоз, который передовикам в 30-м году после полугодовой брани и споров еле-еле удалось организовать, не развалился. Наоборот, великие бедствия войны еще больше сплотили людей. Даже землянки рыли коллективно и расселились в них не по-старому, где кому пришлось, а по бригадам. Председательские обязанности взамен убитого зятя взял на себя дед Михайло. Он свято соблюдал в лесу колхозные обычаи. И вот теперь руководимая им пещерная деревня, загнанная в чащу бора, по бригадам и звеньям готовилась к весне. Страдающие от голода крестьянки снесли и сыпали в общую землянку до последнего зернышка все, у кого что сохранилось после бегства. За телятами от коров, заблаговременно уведенных от немцев в лес, был установлен строжайший уход. Люди голодали, но не резали общественного скота. Рискуя поплатиться жизнью, мальчишки ходили на старые пепелища и в углях пожарища выкапывали посиневшие от жара плуги. К наиболее сохранившимся из них приделывали деревянные ручки Из мешковины мастерили ярма, чтобы с весны начать пахать на коровах. Бабьи бригады ловили по нарядам в озерах рыбу, и ею всю зиму питалась деревня. Хоть дед Михайло и ворчал на своих баб и зажимал уши, когда они затевали у него в землянке злые и длинные ссоры из-за каких-нибудь малопонятных Алексею хозяйственных дел, хотя и орал иной раз на них, выведенный из себя дед своим фальцетом, он умел их ценить и, пользуясь покладистостью своего молчаливого слушателя, не раз принимался до небес превозносить женское отродье. «Ведь ты и смотри, Алёха, друг ты мой любезный, что получилось? Баба, она от веку веков за кусок обеими руками держится». «А? Не так? А почему? Скупа? Нет, потому что ей дорог кусок-то. Детей-то ведь она кормит, семью-то, что там ни говори, она баба ведет. Теперь посмотри, какое дело. Живем мы, сам видишь, как крохи считаем. Ага, голод. А тут, значит, было это в январе, нагрянули к нам партизаны. И не наши деревенские, нет, наш-то где-то, слышь, под Олениным воюет, а чужие, с чугунки какие-то. Ладно, нагрянули. С голоду помираем. И что же думаешь, на следующий день бабёшки им полные сумки напихали, а у самих-то детишки вон пухлые, на ноги не поднимаются. А, не так? То-то вот и оно. Кабы я был какой командир, я бы, как немцев мы прогоним, собрал бы лучшие свои войска и вывел бы наперед бабу и велел бы всем моим войскам, значит, перед ней, перед бабой русской, маршировать и честь ей отдавать бабе-то. Алексей сладко дремал под старческую болтовню. Иногда, слушая старика, хотелось ему достать из кармана гимнастерки письма, фотографию девушки и показать их ему. Да руки не поднимались, так был слаб. Но когда дед Михайло принимался нахваливать своих баб, казалось Алексею, что чувствует он тепло этих писем через сукно гимнастерки. Тут же у стола, тоже вечно занятая каким-нибудь делом, ловко и молчаливо трудилась по вечерам сноха деда Михайлы. Сначала Алексей принял ее за старуху, жену деда, но потом разглядел, что ей не больше 20-22 лет, что она легкая, стройная, миловидная, и что, глядя на Алексея, как-то испуганно и тревожно, она порывисто вздыхает, точно проглатывает какой-то застрявший в горле комок. Иногда по ночам, когда лучина гасла, и в дымном мраке землянки начинал задумчиво попиливать сверчок, случайно отысканный дедом Михайлой на старом пепелище и принесенный сюда в рукавицы для жилого духу вместе с обгорелой посудой, казалось Алексею, что слышит он, как кто-то тихонько плачет на нарах, хоронясь и закусив зубами подушку.